70-м году из Мордовии. Очень много людей. Вы, значит, были среди первых, да? Да, среди первых. Потому что нас всех собрали с этого шоу в Мордовии и всех отправили. Очень много людей. Вот, я среди первых был. Вот, а кто были те музыки, с кем вы приехали? Какой был этап? Какие были условия? Ну, это все очень интересно. Ну, я сейчас не могу так сразу экспромтом перемывать всех. Это есть список, и там можно посмотреть. Ну, я легко, хорошо помню Лукьяненко, потому что у нас были такие общие дела, тайные, всегда с ним, значит, так, Лукьяненко, из Литовиц Ешку у нас, потом Кузнецов из этих самолетиков, Мурженко. Да, я сейчас... Сейчас так... Ну, трудно мне рассказать, потому что некоторые приехали позже. Я могу перепутать эти даты. Ну, это не так важно. Вы можете взять список и всех перечислять там. Ну, какие условия? Условия там в Мордовии были лучшие. Не было такой изоляции. Как сейчас мне уже так ясно, почему нас отправили. Потому что мы писали разные обращения, разные материалы и посылали за границу тайно. Они никак не могли это закрыть. Шли материалы, шли, там опубликовались. Вот и поэтому они решили устроить так, что изоляцию, что никто не мог послали писать. И поэтому нас туда отправили. Когда нас везли некоторым вагоном, и начальник этого особого Мордовии нас сопровождал и сказал, и больше здесь не будете писать. Ну, я думаю, когда они нас повезут, мы не знали. Ну, привезли сюда. И вот интересно, они так и думали, что мы еще что-нибудь с собой везем. Еще. То, когда принимали нас, раздели догола, эти нашу одежду, эту форму лагерную, ну все, забрали, совершенно новую дали, вещи наших также, в сторону, и нас вот так запустили камеры. Нашу одежду потом они сожгли. А вещи они держали очень долго. Ну там они смотрели, там обыскали, что никакой бумажки там не было. Ну вот, и так изоляция была долго. Ну, действительно, не то, что в Мордовии. Что уже там оттуда написать было очень трудно. И оказалось, что я один писал. Первый раз мы с Левком там еще выслали. Но, а потом их сидели в разных камерах, и так он не мог ничего сделать. Его возможности какие не были, у меня больше возможностей были. Я целый, ну, писал и посылал через Москву, с Москвы, там литовские газеты публиковали, по-моему. Это, скажем так, это условия содержания в лагере, да? Объяснение начальства, или это глубокие произведения? Ну, содержание, ну как-то. Это был, ну, режим довольно строгий режим изоляции, чтобы мы меньше знали друг у друга, потому что камера с камерой не могла никакой связи иметь. Никогда не запускали другую камеру. Точно режим, как в Турбе был. Переговорить с другой камерой было трудно. Ну, конечно, мы переговаривали, мы рисковали. Если нас мать туда, в карцер. Работа была такая, что вот из камеры в камеру, те, которые сидят, два человека сидят в камере, так они работают в этой камере. Никакого там связи с другими камерами не было. прогулку тоже, только одна камера, отдельно, и так, чтобы никто друг друга не видал. Вот это уж был режим, тюремный режим, даже хуже было. Вот нас некоторые приехали с людьми, да, из других дел, так они говорят, вот у нас действительно было лучше. Так сначала люди стремились уехать в Уму с нашего лагеря, что там то свободнее. Вот так это было довольно так трудно. И контроль очень была сильная. Ну, значит, такого питания, как не было там, скажу, трудно. Не было такого голода. Там можно было получить посылки. Ну, так, полгода одну, но если не лишать. Но очень часто лишали. Скажите, пожалуйста, еще вы, например, были какие-то конфликты с лагерной администрацией, с кем конкретно? Ну, таких особых конфликтов я не имел. Ну, бывало, что сидел в карцерах, там, за что-то. Ну, это обидно, я сейчас не помню. Ну, это обидно, что у нас это не считалось, что какой-то конфликт. Это, если человек немножко такой, ну, более гордый, так он часто сидел, но у меня это, как говорят, это повседневная жизнь, и меня это не считали, что особо что-то. То есть вы даже не знаете, сколько суток в карцерах прошло у вас? Но я надо, сейчас надо вспомнить, я знаю общее число, которое я посидел в карцерах, это 157 суток, ну, за все время. А сейчас я так не помню, если все посчитать. Еще с кем, кроме Колумбьянка, вас связывали теплые отношения в лагере? Может быть, какие-то приятные такие случаи вспомните? Ну, приятные отношения почти со всеми были, почти со всеми. И случайно могу сказать, были отношения особенно хорошие с Курчаком у нас. Это дело, ну, я считаю, что это было задание КГБ, потому что я с ним никогда не сидел вместе, никаких конфликтов не было, не имел. И я его знал только что, ну, его привезли сюда, и он меня не знал. Может быть, вы вспомните обстоятельства этого дня, потому что я уже слышал, ну, это три всегда, знаете, испорченный телефон. Как это было? Ну, очень просто. Здесь надо немножко вернуться раньше. Его, ну, я скажу так, что КГБ сказал мне, что тебя убьют в лагере. Это лагерь, может, КГБ, да? Лагерь, КГБ, который там, нам, мы были в редакте. Я сейчас не помню, как это записано, если вы не знаете, все мои, а пожалуйста, что там, что будет. Что это мне начался срок, а другой издал такие постановления, что если заключенный здесь себя плохо ведет, то есть на строгих лагерях, на строгом режиме, то 3 года ему давали, на особых 5 лет. Так я и так подумал, что меня, ну, я, конечно, себя плохо веду, сидел в лазере, если можно, так, это можно написать постановление, все, и нет, тут 5 лет, а пошлют уже бытовой лагерь, а там все это можно сделать очень легко. Там убийства не было новости. Я так думала. Но я сюда с Мурзянкой вела свою камеру, мы не доверили на сатую. Одна большая камера и один. Через несколько дней переводят в Ромашова. Ромашова, он себе очень хорошо ведет со мной, все нормальное отношение. Как-то не курит, все не ругается. Ну, очень хороший человек. Мне это все легко. Через какой-то людей, а другие, по-моему, похожи по себе. Я люблю прикольно смотреть на себя. Я освободился в 87-й, это, наверное, 85-й год, лето. Как кажется, так. Надо все это проверить, так что у меня кое-что и записано. Если у вас дома есть какие-то записи? Или вы, может, печатали? Еще ничего не печатал, не печатал. Но это есть отпечатано, тогда печатали и за рубежом, это и было известно довольно скоро. А на русском языке что-либо давалось, или, может быть, отпечатали? Наверное, на русском языке, потому что передавали скоро. Ну, через неделю, наверное, или меньше, и узнали. И там писалось. И вот я упал, и потом, когда начал Астра стучать, надзиратели открыли двери, я пришел в сознание, опять так на какое-то короткое время, вижу, он стоит возле меня. Мне возле меня дальше отвертку бросил, и зашли, и я опять потерял сознание. И только пришел в сознание, я не знаю, за сколько времени я в этом санчас. Вот и так, когда меня повезли часовой в больницу. В больницу там сделали операцию. И потом повезли лагерную больницу. Вот так. И сколько вы проезжали в больнице? Последние недели. Зашили. До сердца не дошло. Каждый держал, да, мышечные отмечались? Да. Так-то я не мог ничего знать, потому что без сознания. Я когда вошел в сознание, даже чувствую, что не случилось ничего. Я смотрю, потом, когда я пришел в сознание, хорошо, смотрю, я полуголый здесь винтом завязанный, без кровь. Я думаю, что такое, да, потом я взял. Вот понял. Что после этого получил рапошопки за содеянное? Люди сказали, я ничего не знал. Когда слуги шли, когда меня привезли, что его будет судить, вроде дело заведено. Ну, я не знал, судить, не судить, я его уже не видал. Его держали в другой камере, меня виделись. А вот эти люди сказали, что посмотрели его дело, все карточки сейчас. Ничего, ни слова нету в этом случае. Ничего. А мое дело, сейчас я также не знал, что я на Лубянке. Ну, его уже видели, да? То есть оно уже было в Лубянке? Нет. Оно уже открыто или еще нет? Доступа к нему нет? Мое дело? Да, к вашему делу. Я не знаю. Я только сейчас узнал, что мое дело в Лубянке. Эти люди мне сказали. Они проверили все документы, многих. Не только мое дело на Лубянке, и тех, которые освобождались приблизительно на это время, отправили на Лубянку. А тех, которые там позже освобождались, так дела там есть. Вот они все эти дела пересмотрели, ну, наши дела. Вот дело Ромашова там есть. Ну, ни слова. Ни постановления, чтобы он сидел в карте за это. Вот ничего не было. Рядом с вами в Кучине был еще один литовец, да? Настоящий Борис? Нет, вас. Да. Вы можете рассказать немножко о нем? Ну, он тогда третий раз сидел. Его привезли из тюрьмы, из Татарии. Он отсидел сколько там? Ну, до конца срока он получил 10 лет. Я не помню. Около 8 лет там просидел. Или немножко меньше. Мы не сидели вместе, так как они старались всегда, чтобы мы не были в одной камере, одной национальности. Но только сидели украинцы. Много было некуда было девать. Так вот они так держали украинцев, уже невозможно было, но они сидели там по два. А мы сидели отдельно, и я. Как он себя вел в камерах, я не могу сказать, так что, потому что в другой камере уже другие порядки и связи не всегда. Если дальше, то вообще никакой связи нет. Вот. И я точно не знаю, когда он освобождался, я не посмотрел там их там, кажется, есть списки освобождения, не помню. Но он также один из последних освобождался. Он последний освобождался. Какой день у вас был? Какой день это был? Что? Ваше освобождение. Освобождение? Это в 87-м, 22 апреля. День рождения, получается. Да. Ну, конец срока, по концу срока, 10 лет. Вот, и вы поехали уже сразу домой. Не, 5 лет ссылки у меня было. А, и мне повезли Хабаровский край, городок там такой маленький, Чумикан, на берегу Охотского моря. И чем вы там занимались? Какую работу там? Работу я сторожем там. Там такой колхоз, рыболовный колхоз. Там никакой такой работы не было. И вообще там с работой трудно было. Но я не мог работать нигде больше, в том колхозе, или рыбу ловили, или зимой охотились на эти сапоня. Рыбу ловили не мог, потому что нам брали только здоровых, молодых. Бригады организовались. Одна там бригада была, но все в основном такие молодые. Потому что очень тяжелая работа. И они работали с утра до темноты. Потому что эта рыба, кита, она идет только 2 недели. И за эти две недели можно вот только там словить ее, все. Так это была ужасная работа. Я не мог там работать, а зимой, конечно, не мог, потому что отправляли их там вертолетами в горы. И когда вы с ссылки вернулись? Вы же не отсидели, соответственно, до конца? Не, я вернулся 8 месяцев. Вот сейчас в 88-м году, 7 ноября, вернулся. Вот, пожалуйста, сколько лет я сейчас? 7 получается. Ну, да. 88, 7, 95. Ну, да. 7 лет я так вернулся. Скажите, какое было обвинение у вас? Вот, потом, у вас, я знаю, несколько сроков было. Да, ну, это агитация, антисоветская агитация, пропаганда. У меня был перевод Солженицына, архипелага ГУЛАГ, были партизанские документы, другие такие вот материалы разные, там как они поймали, там московские документы были, хроники было. Вот. Ну, они знали, где связи там с Москвой. Вот. Но они нашли вот такого материала. Разного. Есть ли такая возможность поделиться, какие были каналы передачи, вот, в частности, из Кучина материалов на СОБУ? Только могло передать. Пока я получал свидание, а потом, когда они уже, как объясни, все, весь этот материал собрал, который печатались, вот тогда уже все прекратилось. Я 4 года не делал свидания. Ну, я уже, наверное, не мог больше писать, потому что очень большое напряжение, очень большое. Ну, риск, конечно, риск – это 10 лет опять, если попадут. Ну, я рисковал, я не боялся, но такое напряжение я уже трудно было выдержать, потому что ты каждую минуту должен быть напряжен, чтобы не попадешь, тебе не пищит. Потому что опять все время на глазах, надо какие-то моменты найти. Написал, и надо все в голове держать. Там без окончил, а потом начал. Никаких черновиков не может быть. Так что надо бумагу получить. Откуда? Если бумаги той тонкой нету, все это очень большая работа. И очень напряженная, рискованная. А потом уже вывозят вот там, а там москвичи. Там уже небольшая проблема. Ну, конечно, всегда чувствуешься в опасности, пока не публикуют там. Тогда узнаю, что публиковали, то опубликовали там, тогда уже хорошо. Потому что жена может больше. Если она попадет, ей 7 лет. Ну, до 7 лет. Распространение советской этих материалов. Она передала жене Сахарова. Она часто этим занималась. Также риск передала, а она не попадет. Кому она передаст? Я уже тогда не знаю, какому там иностранцу. Ну а дальше как-то не идет. Также не знаю. Вот такая. Какие у вас остались впечатления о надзирателях? Там же были разные люди. Разные люди. Да, разные люди. Были несколько надзирателей очень плохих. Да. Были такие вот средние, вот как у Пушкина. Не скажу, что он плохой был. Но он такой, так сказать. Тревожно еще было. Я видал ее фотографию, да, вот. А в Сенгу сидит Кукушкин, и там меня берет. Ничего. А были не которые... вот это был один украинец из армии, как он забыл фамилию. Но он такой вредный был. Молодой парень. Он такой там земляки сидит. А он уже придирается. Так я бы не стыдно. Ну, скажем, ко мне может придираться, там надо подготовиться. А если бы ты не сможешь встретиться с ним, как тогда, ну, несмотря на это, он был вредный. Потом он уже под конец, он, наверное, чувствовал, что здесь все это вредно, он уехал, он где-то там под Одессе живет. Сказали адрес его. Вот. Но я изучал этих надзирателей, потому что мне очень было важно. Походку я знал каждого, как он идет, потому что он идет по коридору. Один каждый раз прибегает и смотрит по пушку. Так надо этого опасаться. Если он на смене, тогда уже надо опасаться. А я не знаю, кто приходит на смене, не вижу я их. А по походке, когда они ходят, я уже знаю. Или хороший, или плохой к этому отношению. Он смотрит окошку или редко смотрит. Вот, правильно. Скажите, как вы вообще пришли к правозащите? Какой вообще срок отсидели, это важно? И как вы вообще пришли к правозащите? Страну купировали, надо бороться. Это очень просто. Были люди молодые, всегда они патриотически настроенные, всегда у них какие идеи. А у нас явно чувствовали, я знаю, когда в 40-м году они пришли, мне было 14 лет, я уже явно пришли оккупанты. И мы все так их считали. Значит, надо что-то делать. Ну, когда такие вот молодые, да, конечно, дети там нужны. Все. А уже 18-17 лет уже начинает заниматься. Там листовками, там еще чем-то. Вот так это мы как-то ясно, что купаться и все. То есть вот надо бороться. Входили в число этих так называемых листократий, да? Или нет? Да, это была наша вооруженная подпольная организация. Вот. Много чем занимались, не только этим занимались. Ну, от лидеров мы занимались много. У нас очень много этих подпольных газет, вот в каждом округе, каждый округ партизанский имел свою газету. Издавали. И вы сотрудничали в этой газете? Ну, да, конечно. А вы как называли это? А так много. Много газет было, названия разные. Они, скажем, этого самого округа начали сдавать такую, а потом уже там люди попали, там еще что-то, некоторое время не идет. А тогда уже начинает уже по другим названиям, там в каком-то другом месте, это специально так делалось. Вот и так я сейчас, если пересчитать, сколько было то названий, я сейчас не помню, но, наверное, каких-то 20, не меньше. тех, ну, партизанскому кругу, а подпольные организации, ну, свои сдавали. Там иногда было очень мало сдавали они, не долго, потому что она их поймали, там, Дубинин выходил, там, два номера всего. Разоблачили эту организацию, значит, ну, стало издавать. Другие больше, ну, по-разному. Там очень много издавалось у нас. Мы еще не все знаем сейчас, мы только сейчас исследуем, что не все остались, не все образцы остались у нас, где-то в КГБ нашли часть, а часть знаем, и люди есть, которые издавали, а нету их, этой газеты. Ну как, у кого может быть есть, но пока видно. Я знаю, вы возглавляете Союз Прозвищества. Да, Потому что я на днях нашел ту брошюрку в ТРУ, в ТРУ Литве 93-го года, и там есть ваш портрет, и я это прочитал. Скажите, сколько человек принял участие в организованном движении сопротивления в Литве? Насколько это было массовое? Но у меня сейчас так. Сейчас еще нету такого числа, сколько сопротивления. Что считает сопротивление? Это вооруженное сопротивление, это невооруженное сопротивление, которое у нас очень широко было, везде было. Вот. Так если считать, это, такой цифры нету пока у нас. Мы сейчас считаем партизан, те, которые имели оружие и которые были в отрядах. Вот организовано. Мы сейчас собираемся издавать три тома погибших партизан. Значит, один том у нас есть уже собрано 20 тысяч. Еще не издали, но уже там, 4 года мы все это исследовали, потому что очень такая сложная работа. Надо уточнять, разъезжать, расспрашивать, документы проверять, чтобы все было. Так, мы считаем, что еще две трети Литвы будет, в одной третьей части Литвы брали там, где самый большой осталось документов, все нам легче, все, и там самое большое сопротивление было по себе. Так вот, если брали там, будет понемножко меньше. Но около 40 тысяч убитых, приблизительно, а может меньше. Потом еще те, которые попали в лагеря, надо сосчитать. Те, которые там погибли в лагерях, те, которые освободились, и те, которые живы, нас осталось около 300 человек. Но еще там несколько десятков человек, которые живут вот, в Латвии, там. В Калининградской области будет. Вот эти остались живы, те, которые имели оружие и в организованном сопротивлении. Еще связных также много. Мы еще всех не знаем. Только сейчас стараемся их также сосчитать. Вот 4-го был съезд, не съезд, это так, ну, не конгресс, ну, не знаю, как сейчас назвать по-русски, ну, скажем, конгресс. Так собралось там несколько сот партизан и связистов. Наш союз награждает тех людей. У нас знак есть, диплом есть, все. А вот 4-й угол. Каждый год это собираем. Так вот, труд, эта цифра не так легко берется установить. Но потом подпольные организации также очень трудно всех исследовать, потому что в сталинское время было очень много. Ну, почти каждая школа, это старшие ученики, университеты, институты, все время было постоянно дали людей. Ну и так и деревни, и предприятия, и все было. Поэтому большая работа здесь. А сколько вы отсидели? 37. А когда впервые вы были? В 48-м. И вот именно за то, что вы взяли с оружием в руках, да. Или за литературу? Не, с оружием. Там все шло. И и оружие, и литература. В Вильнюсе там, да? Нет, в Каунасе. Каунас вообще, мне кажется, был центр, да? Да. Центр такого национального сопротивления. Потому что в Вильнюсе много литературы, да? Да. Притом была временная столица Каунас. А там... И там в основном литовцы жили, и литовцы живут. И чужих очень мало других национальностей. Скажите, пожалуйста, вот если просто хронологически посмотреть, с 48-го вот по вашим отсидкам, до какого года была первая отсидка и где она проходила? Ну, первый раз нас повезли в Балхаш. В Балхаше я был там, в двух местах в городе. 35 километров, кажется, от города Балхаша. Там Олимпиадские улицы. Вот. Потом Чизгазган. С режимом лагеря. Вот как раз сегодня встретил одного случайного бранца, который... Он сидел, это режим, и я. Ну, то же самое время. Начали говорить, это все мы сами знаем. Но друга они не познали. Ну, конечно, столько времени, он молодой был. И я молодой. Но поговорили. Вот там, через Казгане, потом в Мордовии. Ну, и все время там уже, после 56-го года, когда много освободили людей, там, в Мордовии, разных лагерях я был. Там почти все лагерях я был. Разозлили сюда, туда. А потом второй раз... Первый раз во сколько? 10 лет получили? 25. Сразу 25, да, скажем? Вот. И вы отсидели до какого года? 48-го года? 73-й год. То есть не выходя на улицу? Не выходя. День. Как говорят, звонка. А потом мне дали 10 особого лагеря, 5 ссылки. Опять повезли в Мордовию, особый лагерь, а в 80-м году отправили вот туда, в Урал. А после Урала уже туда, в Дальний Восток. Скажите, вы не жалеете о том, что так вот так получилось в жизни? Нет, конечно нет. А что жалеть? А чем вы хотели стать? Планировали стать, потому что я понимаю, что кто... Нет, было его ужениться. Я бы поступил из исторической факультета. Если бы так. Но я уже так чувствовал, что я никуда не поступил. Вы хотели быть историком, но не получилось. Еще как зовут вас? Так как, мы видали, что это идет борьба, все. Те, которые учатся, студенты, они бросают, также включаются. Это уже была такая, ну, первая цель, это освобождение. А потом уже все остальное. Вы не считаете, что вы ошибались, например, взяв руки оружие, надо было действовать подпольно, пошелестовками, больше убеждать людей? Нет. Тактика была, надо было менять тактику партизанскую. Потом поменяли тактику в 48-м году. А сначала думали, вот, будет война. Поэтому нам надо будет бороться, ну, с войсками, с регулярной армией. Поэтому нам надо иметь, подготовить также регулярную армию. И начали готовить батальоны там так далее, как регулярную армию. Не перешли на такую партизанскую войну. Вот это была ошибка. Перешли в 48-м году, когда они все поняли, что здесь ничего скоро не будет или вообще ничего не будет. В ближайшее время мы погибнем все. Поэтому... сохранили много людей и нанесли больше вреда, чем они нанесли. Я знаю, что одна из сильнейших в Советском Союзе была литовская хельсинская группа. И буквально на днях я пересмотрел там вырезки и там нашел из резерва согласия о литовской хельсинской группе, и там в том числе есть и ваши фамилии. Вот. Расскажите буквально, когда она была создана и как вы ее попали? Она создана была, я сейчас не скажу, когда точную дату. Это когда суд был Ковалева. Вот приблизительно то время. Вернемся, меня включили, когда я уже был в лагере. Особо дал согласие, потому что я немножко другим занимался. Я не хотел как-то так выйти на поверхность. Ну, хотя меня знали, все время за мной наблюдали. Ну, а когда я уже попал, тогда ничего было там. Я все равно уже попал. И вы были членом сейчас литовской группы до самого конца, да? Ну да, да, да. В каком году они приходят существовать? Она сейчас существует. Но там люди смирились, там уже такой деятельности нету. Ну, нужды такой нету. А тогда она, конечно, нужна была и полезна. А сейчас Саша. Горівського району Тернопільської області. Батьки мої були селяни. Батько був ремесник. Сам мій батько...